Миннеаполис, Миннесота, 2000 год. «Плей на первом месте в Англии!» — раздалось с телефонной трубки. На мне был желтый дождевик, и я говорил со своим европейским менеджером Эриком по телефону-автомату у аптеки в Миннеаполисе. Эрик жил в Лондоне. После того, как дела «Плей» пошли на лад, я звонил ему каждое воскресенье в одно и то же время, чтобы узнать, на каком месте мой альбом в британских чартах. На прошлой неделе «Плей» был на третьем месте, а теперь я не поверил словам Эрика и переспросил. «Правда? Правда!» – прокричал он в трубку сквозь 6000 миль, разделяющие нас. «Ты на первом месте!» В Миннеаполисе я играл на разогреве у группы «Буш» на концертах MTV Campus Invasion. Фанаты «Буш», поклонники альтернативного рока, были не слишком благосклонны к электронной музыке, которую исполняла моя разношерстная группа – барабанщик, бас-гитарист и диджей. Аудитория была не то чтобы враждебна, скорее озадачена. Хотя «Плей» хорошо продавался, я пока не получил никаких отчислений и по-прежнему не мог нанять профессиональную певицу. У нас не было женского вокала, поэтому для половины песен из сет-листа требовались вокальные сэмплы. И когда мы играли «Why does my heart feel so bad» и «Natural blues», микрофон одиноко торчал в центре сцены. «Плей» вышел в свет 10 месяцев назад. Тогда он показал такой результат. 3000 проданных пластинок за неделю. Сейчас же их раскупали за тот же срок в количестве 100 тысяч экземпляров. «Плей» стал одним из самых продаваемых альбомов в мире. И в 20 странах эта пластинка вошла в десятку лучших. Эрик сказал, что за последние 2 месяца число ее проданных копий превысило число реализованных записей всех моих предыдущих альбомов. К тому же Southside на первом месте в топе радио современного рока. И редакция Spin хочет поместить твой портрет на обложку. Напомнил Эрик. Это же хорошо? Я согласился с ним. Это было хорошо. Никому бы в этом никогда не признался, но мне нравилось общаться с прессой и видеть свое фото в журналах. Я знал, что крутых музыкантов не волнует внимание прессы, или, по крайней мере, они притворяются, что оно их не заботит. Но меня оно волновало. Оказываясь дома в Нью-Йорке, я следовал пятничному ритуалу. Ходил в магазин журналов в Сохо на углу Принц-стрит и Лафайет-стрит и искал свое фото или упоминание о себе в журналах. Признание грело мою душу. Чем больше внимания я получал, тем больше его желал. Чем больше подарков делала мне жизнь, тем больше мне было нужно. Мне нужно было больше гастролей, больше публикаций, больше алкоголя и больше приглашений на вечеринки звезд. Больше интимных связей за одну ночь. Жизнь была прекрасна, и я хотел, чтобы все так и оставалось. Я по-прежнему молился по утрам и иногда даже осторожно просил, чтобы свершилась Господня воля. Но на самом деле желал, чтобы Господня воля свершилась только в том случае, если она обеспечит рост моей популярности. Несколько недель я пытался быть бойфрендом Натали, но не получилось. Я долго собирался рассказать ей о своей панике, но однажды вечером она позвонила мне и сказала, что встретила кого-то другого. Она ожидала, что я расстроюсь или разозлюсь. Но меня обуяла радость от того, что не придется рассказывать о своей ущербности. С тех пор я еще дважды влюблялся и, возможно, был бы счастлив в отношениях с любой из своих женщин, если бы мысли о втором свидании не заставляли меня паниковать. Я перестал встречаться с кем бы то ни было и отдался гастрольному образу жизни распущенного алкоголика. Это было отвратительно, но хотя бы не вело к панике. Несмотря на расставание, мы с Натали остались друзьями. Месяц спустя, когда я гастролировал в Австралии, она пришла на мой концерт в Мельбурне и привела с собой актеров приквела «Звездных войн». Она танцевала с Юэном Макгрегором и исполнителями ролей Джаджа Бинкса и молодого Дарта Вейдера. «Дарт Вейдер танцует с Оби-Ваном», — подумал я, когда закричал в песне «Боди-рок». После концерта я пил с Юэном Макгрегором в гримерной водку и шампанское. Несколько стаканов спустя мы решили, что нам нужно пойти в город и выпить еще. Но мне следует быть голым. Я без лишних слов разделся. Сэнди, мой турменеджер, убеждал меня. «Моби, хотя бы полотенцем прикройся». И я отправился в центр Мельбурна с полотенцем на бедрах, босиком, без одежды, в одном полотенце. Мы с Юэном плелись от бара к бару, напиваясь все сильнее. В конце вечера забрели в подземный ресторан, битком набитый австралийскими звездами. Я пошел в туалет облегчиться и обнаружил у писсуара по соседству Рассела Кроу. Он застегнул штаны, а потом начал орать на меня, как резанный. «Эй, мы никогда не встречались!» – бормотал я. «Почему ты ругаешься?» Он не ответил, прижал меня к стене и продолжал орать. Но через минуту потерял ко мне интерес, в последний раз выругался и ушел. Я вернулся в зал и сказал Юэну. «На меня только что наорал Рассел Кроу». «Не бери в голову, чувак», — ответил он. «Не стоит того. Он на всех орет». Я повесил трубку телефона автомата в Миннеаполисе, вышел из будки и встал под дождем, пытаясь осознать то, что сказал мне Эрик. Мой альбом был на первом месте в Великобритании. Именно в Англии появилась рейв-сцена. Именно в Англии родилась группа Clash. Это была страна Joy Division и Monty Python, Бертрана Рассела и Уильяма Блейка, и Джона Лайдена тоже. Я рос одержимым Великобританией и в течение нескольких недель в старшей школе даже пытался выдавать себя за англичанина. Я подражал акценту, который слышал в сериалах «Башни Фолти» и «Летающий цирк Монти Пайтон», и говорил, что я родственник Терри Холла, вокалиста Specials. Ничего не вышло. Акцент звучал, как у актера Дика Ван Дайка в «Мэри Поппинс». К тому же почти все в школе знали меня с детского сада и не могли понять, почему я вдруг начал притворяться британцем. До концерта было еще несколько часов, поэтому я вернулся в свой отель Holiday Inn, чтобы приготовить себе обед. Продукты я купил днем раньше в магазине здорового питания в Висконсине. Я достал из упаковки несколько сосисок, изготовленных из тофу, положил их в пластиковый пакет, прошел в ванную и опустил его в раковину. Затем наполнил ее горячей водой, чтобы тофу нагрелось. Через 10 минут сосиски были теплыми, как лужайка в летний день. У меня не было ножа, так что пришлось намазывать горчицу на два куска хлеба карточкой подписки на журнал In Minneapolis. Я положил тофу и хлеб на полотенце для рук и съел их, запивая вчерашним морковным соком. Обед в Holiday Inn, скромном отеле, что стоял через дорогу от автобусной станции, вряд ли можно считать роскошным, но мой альбом занял первое место в Англии, и теплые веганские сосиски казались самым прекрасным блюдом в моей жизни.